Глава 8. Палаты врачевания. Глаза Мэри застилали слезы и туманила усталость, когда впереди показались разбитые ворота Минастирида. Он пробирался между грудами мертвых тел и обломков, не замечая их. Носился дым, воняло гарью. Догорали и тлели башни в огненных рвах вместе с трупами людей и орков и останками громадных зверей из южного края, которых закидали камнями или застрелили, целясь в глаза, храбрые лучники Мордхонда. Дождь кончился, сверкало солнце, однако же город был окутан понизу дымным смрадом. Люди выходили из города, расчищали поле, закапывали отбросы битвы. Прибыли паланкины. Эовен бережно возложили на подушки, а тело конунга укрыли златотканным покровом. Впереди шли факельщики, и бледный в солнечном свете огонь метался по ветру. Так внесли Теодена и Эовен в столицу Гондора, и все встречные склонялись, обнажив головы, прошли сквозь дым и пепел первых ярусов и стали подниматься по нескончаемым каменным улицам. Мэри казалось, что так всегда и будет, что его затягивает безысходное сновидение, что так ему будто и надо идти, идти, идти. Идти к неведомому концу, где никакая память не поможет. Далеко-далеко еще раз мелькнули и исчезли факельные огни. Он брел в темноте и думал: этот узкий путь ведет в могилу, там и отдохну. Но вдруг его мертвящий сон нарушил живой голос: «Мэри! Ну, наконец-то! Нашелся все-таки!» Он поднял взгляд, и туман немного рассеялся. Перед ним стоял Пин. Узкая улочка, их двое и никого больше. Он протер глаза. «Где конунг?» — сказал он. «И где Эовен?» Он споткнулся, присел на крыльцо и снова заплакал. «Они там, в цитадели», — сказал Пин. «Я уж подумал, ты заснул на ходу и забрел невесть куда. Мы, когда увидели, что тебя нет, Гэндальф послал меня. Ищи, — говорит, — без него не возвращайся». «Ну, Мэри, ну, старина, да как же я рад тебя видеть!» «Ну, ты на ногах едва держишься, а я языком болтаю. Погоди. Тебе плохо? Ты раненый?» «Да нет», — сказал Мэри. «Вроде бы и не раненый. Только понимаешь, Пин, правая рука отнялась, как я его ударил, и меч истлел, будто веточка». Пин тревожно глядел на него. «Слушай, пойдем-ка да побыстрее», — сказал он. «Не унесу я тебя, а жаль. Ходок из тебя неважный. Тебе вообще-то и ходить нельзя, но ты уж прости. Такие дела в городе, просто ужас, что творится. Мудрено ли ненароком упустить из виду раненого хоббита?» «Иной раз не худо, ежели тебя упустят из виду», — сказал Мэри. «Меня как раз из виду упустил...» «Нет, нет, об этом не надо. Помоги, Пин. Рука совсем оледенела, и темень перед глазами». «Ты обопрись на меня, дружище», — сказал Пин. «Пойдем, пойдем, потихонечку, шаг за шагом. Тут недалеко». «До кладбища, что ли, недалеко?» — осведомился Мэри. «Да какого там кладбища?» — сказал Пин веселым голосом, чуть не плача от страха и жалости. «Нет, мы пойдем в палаты врачевания». Они вышли из проулка между высокими домами и стеной четвертого яруса на главную улицу, ведущую к цитадели. Шли они, и то сказать, шаг за шагом. Мэри шатался и бормотал, как во сне. «Не доведу я его», — подумал Пин. — «Хоть бы кто помог. Не оставлять же его посреди улицы». И тут вот чудеса. Сзади послышался топоток, и выскочил мальчишка. Это был Бергил, сын Берегонда. «Привет, Бергил!» — крикнул Пин. «Куда спешишь? Я вижу, ты жив-здоров на радость отцу!» «Я на посылках у врачевателей», — отозвался Бергил. «Некогда мне с тобой». «Да и беги себе», — сказал Пин. «Только скажи им там, что раненый хоббит, ну, Периан вроде меня, кое-как доплелся с поля брани, а дальше идти не может. Митрандеру, если он там, скажи, он обрадуется». И Бергил убежал. «Здесь и подожду», — подумал Пин. Он опустил Мэри на мостовую в солнечном месте и уселся возле него, положив его голову себе на колени. Потом ощупал его с ног до головы и взял его руки в свои. Правая рука была ледяная. Очень скоро явился не кто-нибудь, а сам Гэндальф. Он склонился над Мэри, погладил его по лбу, потом бережно поднял. «Его надо было встречать с почестями», — сказал он. «Да, я в вас не обманулся. Если бы Элронд меня не послушал, не пустил бы вас обоих в поход, куда печальнее был бы нынешний день». Он вздохнул. «Однако же вот еще один раненый у меня на руках, а битва кто знает, чем кончится». В палатах врачевания за Фарамиром, Эовин и Мириадоком ухаживали как нельзя лучше. Ибо хотя многие древние науки и искусства были утрачены, гондорские лекари по-прежнему не знали себе равных. Они умело заживляли всевозможные раны и целили все болезни, какими люди хворали в здешних краях, от Минас Тирита до моря. Только от старости не лечили. От нее средства найдено не было. Да и жить стали гондорцы немногим дольше прочих. Редкие из них, не одряхлев, доживали до 100 лет, разве что чистокровные потомки самых старинных родов. А ныне искуснейшие врачеватели стали в тупик перед новым тяжким недугом, который назван был черной немочью, ибо его причиняли назгулы. Пораженные этим недугом засыпали все крепче и крепче, и во сне цепенели и умирали. Этот недуг, как видно, и поразил доставленных в палаты Невысоклика и Ристанийскую царевну. Их сразу признали безнадежными. Правда, они, когда день прояснился, заговорили сквозь сон, и сиделки ловили каждое их слово. Вдруг скажут что-нибудь нужное. Однако по мере того, как солнце клонилось к западу, они все глубже впадали в забытье, и серая тень наползала на их лица, а Фарамира трясла лихорадка, не отпуская ни на миг. Гэндальф ходил от постели к постели. Сиделки ему обо всем докладывали. Так миновал день. Великая битва под стенами города разгоралась и затихала. Слухи были путанные и тревожные, а маг все ухаживал за ранеными, не решаясь оставить их. Наконец небо окрасил алый закат, и отсвет его озарил серые лица. Казалось, они чуть-чуть порозовели, но это был лишь призрак надежды. Старейшая из оставшихся женщин, знахарка Иорета, взглянула на прекрасное лицо умирающего Фарамира и заплакала, ибо все любили его, и сказала сквозь слезы: «Да неужели же он умрет? Ах, если бы государь воротился к нам в Гондор, были же когда-то у нас государи. Есть ведь старинное речение: в руках государя целебная сила, так и распознается истинный государь». А Гэндальф, который стоял рядом, промолвил: «Золотые твои слова, Иорета, долго их будут помнить, ибо они вселяют надежду. А вдруг и правда государь воротится в Гондор? До тебя не дошли диковинные слухи?» «Мало ли чего говорят, а кричат еще больше, мне слушать не досуг», — сказала она, — «лишь бы эти разбойники до нас не добрались, не потревожили раненых». И Гэндальф поспешно ушел, а закат догорал, и угасали огненные груды на равнине, и спускались пепельно-серые сумерки. Солнце заходило, и у городских ворот съехались Арагорн Эомер и Имраиль. С ними были воеводы и витязи. И Арагорн сказал: «Смотрите, какой огненный закат! Это знамение великих перемен. Прежнее становится прошлым. Однако же этим городом и подвластным ему краем многие сотни лет правили наместники, и не след мне въезжать в Минас Тирит самозванцем, побуждая к розни и кривотолкам. Нет, не войду я в свой город и не объявлюсь, доколе идет война с Мордором, исход которой неведом. Шатры мои поставят близ ворот, и здесь я буду дожидаться приглашения градоправителя». Но Эомер возразил: «Ты же поднял знамя великих князей. Ты явился в венце Элендила, и теперь хочешь посеять сомнения?» «Нет», — сказал Арагорн, — «просто мое время еще не приспело. Я не хочу раздоров перед лицом врага.